Ясно. После он перевел свой взгляд на Киаларуса. Потом продолжим. Тот кивнул и отошел к книгам и склянкам, а Калден подошел к нам. Приветствую вас, полагаю, малаш, вам сказал, кто я, но позвольте представиться, меня зовут Калден, я магистр цитадели Диалар, приятно познакомиться. Взаимно, я Дмитрий, можно просто Дима. После он перевел свой взгляд на Кумику. А это Кумика. Здравствуйте. Что ж, мне нужно проверить ваше состояние организма, вытяните свои руки, говорю сразу, ничего опасного. Хорошо. После они сделали, как он попросил, и он с помощью магической печати начал сканировать их тела, на что он потратил минуту. После он приложил руку к подбородку и, видно, задумался. Странно, очень странно. Что-то не так, я поинтересовался не просто так, мало ли что он там у них обнаружил. Если физически, то они оба в порядке, но с их телами какая-то странность, не могу понять только что именно, однако на их здоровье это никак не влияет. После он повернулся к Киаларусу. Киаларус, можешь подойти сюда, нужна твоя оценка и мнение. Хорошо. После он подошел к нам, и затем его глаза засветились и через несколько секунд перестали светиться, и он в размышлениях тоже приложил руку к подбородку. Интересно, неожиданное явление. Что-то знаешь? Да малаш, их физические тела подвергались перестройке. В смысле, какой еще перестройке? Вот здесь я уже удивился. Их тела в момент телепортации из одного мира в другой были разобраны на молекулы вплоть до атомов и были заново собраны в этом мире. При этом их организм подвергся изменениям. В смысле, мы что получается теперь, не люди? Нет, Дима, пусть ваши тела и подверглись реконструкции, но вы до сих пор остаетесь людьми, однако, ваш организм был намеренно подстроен под окружающую среду этого мира. А это для них не опасно? Нет, скорее даже наоборот, им в пользу, ведь благодаря перестройке организма, они приобрели иммунитет к местным болезням и вирусам. А также они получили возможность использовать магию. Неожиданно такое услышать. После я перевел свой взгляд на Димку, у которого глазки засветились от упоминания того, что он получил возможность магию использовать. Но затем я ощутил еще одно присутствие позади нас, и обернувшись, я увидел Римана. Я никак не отреагировал на его появление, а вот Дима и Кумика сначала раскрыли глаза от шока, а затем слегка побледнели, увидев его, отчего они подошли ко мне ближе. Кумика так вообще пыталась спрятаться за моей спиной. Ариман, ты ауру свою сбавь, пугаешь их. Тот сделал, как я попросил, и он слегка подавил свою ауру. Значит, ты про них говорил вчера? Да, ясно. Ну, мы, пожалуй, пойдем. После мы вышли из лаборатории и направились дальше. По пути я заметил напряженные лица Димы и Кумика. Расслабьтесь. Как тут расслабишься? Черт, мне казалось, будто передо мной стояла настоящая гора. Хоть я и знаю про трансчеловеческие ужасы из книг, но, блин, одно дело читать, другое дело на себе испытать. Ладно, а куда мы сейчас идем, Андрей? Ой, малаш, непривычно твое новое имя. Хех, привыкай, Кумика, что до того, куда идем, то мы идем к королеве, дабы найти место, куда вас пристроит, ибо не вечно же у меня на шее вам сидеть. Ну, тут ты прав, ибо бесплатный сыр только в мышеловке есть. Придя в тронный зал, мы увидели королеву и поклонились. «Приветствуем вас, ваше величество. Не нужно кланяться, малаш». После она перевела свой взгляд на моих друзей. «Как я вижу, это их ты просил меня освободить». «Да это так. Что ж, говори, зачем привел их. Нужно помочь им определиться с местной работой, ибо не очень хорошо будет, если останутся сидеть у меня на шее». «Вот как? Ну, это смотря кем они сами хотят стать, а выбор у них великий, начиная от простого шахтера и фермера, заканчивая солдатом и магом». Хм, ясно. После я перевел свой взгляд на своих друзей. Что скажете? Большой выбор, надо обдумать. Я тоже подумаю. Понятно. После мы покинули королеву и направились к ближайшей гостинице, дабы взять им комнаты. По пути я, естественно, рассказал об устройстве города, правилах и ВС в таком духе. Также я им оставил немного денег на первое время. Также я решил составить им компанию за обедом и ужином. Беседовали мы о всяком. Ну, дела. Понимаю, Димка, и поверите, фанатики из империи, это те еще уроды, с которыми надо расправляться. Кстати, говорили, что ты бился и одержал верх в битвах с некими апостолами Акаэлис, это что за войны такие? У-у-у, скажу честно, эти кадры очень сильные враги, они мало того, что чудовищно сильны, так их еще и хренупшие, чтобы биться с ними, мне чуть ли не на все 100 приходилось выкладываться. Они что настолько сильные, ещё как, особенно апостол гнева, честно сказать, с этой особой, когда мы на пару с Риманом дрались с ней, то чуть ли не зубы ломали, пытаясь эту тварь завалить. Димка, услышав это, широко раскрыл глаза от шока. Эта тварь настолько сильна, что против тебя на пару с самим главным библиарием тысячников билась. Да, ох и знатно мы тогда намучились. Обалдеть. Кстати, а как у вас там было? Если честно, то после твоей смерти прошло полгода. После мы продолжили беседу и через некоторое время мы разошлись. Я обратно в свою комнату в цитадели, а они в гостиницу. Если честно, я был рад увидеть своих друга и свою девушку из моего прежнего места обитания, отчего чувства у меня к Кумика снова разгорелись со страшной силой. Признание в любви. Примечание к части. Вот правда. Сейчас я сидел в компании своих друзей, Димы и Кумика. С того момента, как они появились в нашем мире, прошла неделя. Они, кстати, оба нашли работу, вот только непростую работу, к моему удивлению, что она, что Димка решили изучать магию и захотели стать боевыми магами. Только оба выбрали разные направления. Если Кумика решила выбрать чистую магию, то вот Димка решил стать контактным магом, маг, чьи силы уходят в усиление физических возможностей. Как оказывается, у магов есть разделение, а именно чистый маг, что специализируется на магии с огромной дистанции, контактный маг, маг, который может тоже колдовать дальние атаки, но делает основной упор на усиление физических навыков с помощью магии. Также существуют целители, маги, что делают упор на лечебную магию, есть теневые маги, что специализируются на магии, повышающей скрытность. Калден, кстати, согласился их обучать лично. Кстати, о них самом, как оказывается, у него есть внучка, о которой я не знал и на которую заглядывается Келарус, что уже меня удивило. Ох, интересно узнать, как отреагирует магистр, когда узнает, что его коллега мутит шуры-муры с его внучкой. Кстати, парой будущей девушкой обзафлся не только он, но и Зал. Правда, он сам пока этого не понимает, что удивительно. Тарн тоже нашел себе будущую вторую половинку. Митара пока никого себе из пары не нашла, что странно, ибо она теперь носит наряд поприличнее, нежели те тряпки, что были раньше. Кумика и Андрей, сидя напротив меня, были одеты в черные мантии с откинутыми капюшонами, правда, с отличиями. Если у Кумика была одежда как монаха, то вот у Димы под одеждой были железные доспехи. Это говорило о том, что они оба разные маги. Кумика — чистый маг дальнего боя, а Дима — контактный маг. Ну как у вас успехи? Знаешь, малаш, магию изучать интересно. Я соглашусь с Димой, не думала, что ей так интересно изучать. А как вам учитель, в лице магистра? Знаешь, Калден, уж очень хороший учитель. Согласна с этим мнением. Ну, рад это слышать. Кстати, я тут заметил, у местных солдат в вооружении есть огнестрельное оружие. Твоя работа. Да, правда, пришлось поднапрячь Келаруса, чтобы он чертежи нарисовал, а так идея моя. Ясно. Слушай, а раз такое дело, не мог ли бы ты дать мне один пистолет? Ну, знаешь, в целях самообороны. Ну, боюсь, с этим будут проблемы, ибо по правилам обычным обучающимся магам запрещено носить оружие. Извини. Ау, ну ладно, нельзя, так нельзя, потерплю. Кстати, насчет перемещения через миры, найдем способ, так отправим вас назад. Не надо, я тут останусь, ибо в моей мире, ты знаешь, никого из близких нет, оба мы сироты. Ну, может, ты и хочешь остаться, но Кумика, у них же там родители живут. В этот момент все помрачнело, видно, что я что-то не так сказал, а Кумика опустила голову вниз. Ребята, мне нужно отойти. Кумика, я... Не успел я договорить, как Дима резко закрыл мне рот рукой. Кумика, мы тебя не держим. После она встала из-за стола и отошла от нас. Я с недоумением повернулся к Диме. Я что-то сказал не то? Андрей, как бы тебе сказать, ты еще ох как сказал не то. Поясни. Видишь ли, ты был не единственным, кого она потеряла. Через 2 месяца после твоей смерти родители Кумика погибли в автокатастрофе. Тогда Кумика кое-как смогла отойти от осознания того, что ты мертв, а смерть родителей ударила по ней во много раз сильнее. Черт, да она была готова тогда чуть ли не руки на себя наложить. Мне кое-как удалось ее успокоить, понимаешь. Я приложил руки к своему лицу от осознания того, что я сказал тогда. Сука, какой же я дебил, черт. Я решил встать из-за стола и пойти следом за Кумика, чтобы извиниться перед ней. Уж очень я некрасиво поступил. Ты куда? К Кумика, извиниться? Уж я здесь точно виноват. Выйдя из-за стола, я направился следом за Кумико. Выйдя из таверны, я увидел, что она стояла и смотрела на небо, и попутно с этим она испытывала грусть. Кумико, та повернулась ко мне. Чего тебе? Ты, прости, я не знал о том, что случилось с твоими родителями. Та лишь несколько секунд промолчала, а затем посмотрела. Андрей, я не хочу уходить из этого мира, ведь меня там больше ничего не держит. Я понимаю, прости еще раз за те слова. Я прощаю тебя, Андрей. Знаешь, в тот день, когда тебя убили, я хотела сказать, что люблю тебя. Хех, забавно, я ведь тоже в тот день хотел тебе признаться, ибо ты для меня что-то вроде сокровища. Кумико удивленно раскрыла глаза, видя, не ожидая услышать от меня эти слова. Ты хотел признаться мне в чувствах? Да, жаль, что непредвиденное обстоятельство разлучило нас. В ответ на лице Кумико начали выступать и слезы, а затем она обняла меня, я же обнял ее в ответ. Малаш, я не хочу уходить никуда без тебя. Ладно, и я прощаю тебя. После этого мы начали общаться на темы из прошлого. За этими беседами мы не заметили, как прошел целый час. Ха-ха, а ты помнишь ливень в Москве, когда мы вдвоем попали под него? Тебе тогда Дима сказал, что будет ливень, но мы все равно решили пройтись по улице, дабы посмотреть. А я не послушал, промокли тогда до самых ниток. Интересно, как мы тогда простуду не схватили. И правда, благо хоть смогли отыскать место, где пережить дождь. Ага, на детской площадке, в песочнице, над которой в качестве украшения была сделана крыша, помню, как из своих ботинок песок вытряхивал потом. Мы посмеялись над этим, вс-таки тогда ситуация была в действительности забавной. Если честно, я был рад увидеть улыбку Кумико и слышать ее смех. Если честно, я хочу сказать, что люблю тебя, и я тебя, Кумико. Спасибо, что сказал эти слова. Ну, может, пойдем, заберем Димку. Да ты прав. После мы пошли к входу, но стоило нам открыть дверь, как перед нами стояли Дима, что улыбался как довольный кот, и мне кажется, известно почему. Дима, ты нас подслушивал? Тот почесал затылок и неловко улыбнулся. Я случайно услышал вашу романтическую беседу. И много ты слышал? К сожалению, да. Впредь больше так не делай, пожалуйста. Да и кстати, раз уж ты признался в любви, то скажи, когда свадьба? Я впал в ступор, а Кумико покраснела от сказанных им слов. Не знаю, и пожалуйста, не говори такие смущающие вещи. Дима, не говори такие вещи, пожалуйста. Да, ладно, вам и да интересно, какими у вас будут детишки. Дима, что? Сейчас Акаэлис пыталась прочесть воспоминания призванного осколка души, что сейчас проходил стадию восстановления. Пусть ей было известно, что из осколка она сможет изъять лишь фрагмент, но данный фрагмент должен был указать на суть того, кем эта расколотая душа была раньше. Прикоснувшись к осколку, она увидела, не один, как она рассчитывала, а сразу два фрагмента. На одном был изображен символ в виде птицы с двумя головами и распахнутыми крыльями, одна голова была направлена в правую сторону, а другая в левую. Фрагмент дал название этого символа, а именно Аквила. Второй же фрагмент памяти уже дал больше информации. Перед Акаэлис предстала человеческая фигура ростом в 5 метров, закованная красиво украшенную броню цвета золота. В руках у этой фигуры был пылающий огнем меч, над головой располагался нимб. От фигуры шло очень сильное свечение золотого, настолько сильное, что лица этого человека не было видно, были видны лишь длинные черные волосы, что шли до самых плеч, и венок, что украшал голову этого человека. Эта личность ее заинтриговала, от этой фигуры шла аура власти и силы. Интересно, Аквила и эта личность, кто же это? Подготовка к нападению на империю. Примечание к части. Вот правда. Прошло 1,5 месяца с того момента, как к нам сюда переместились мои друзья. За это время отношения с Кумико у меня сдвинулись с мертвой точки. Однако потом произошло то, что заставило мои глаза выйти из орбит. Димка тоже нашел себе пару в нашем мире. Вот только когда я узнал, кем была его партнерша, то это заставило мой мозг выйти погулять на некоторое время. Его девушкой решила стать Митара. От такого поворота не то что я, даже остальные демоны варпа прибалдели. Прямо сейчас мы с Кумико шли к небольшому домику, где поселилась Митара. Причина была в том, что в последний раз Дима заходил к ней, вс бы ничего, если бы не одно но. Он там уже находится 3 дня, и я беспокоюсь, как бы наша демонетка не устроила ему гачи-мучи. А я прекрасно знаю, что сланиши ты на такое способны. Кстати, о домике. Митара здесь нас решила удивить, ибо все сланишиты стремятся занять высокое положение в обществе и жить в роскоши, а тут мы видим совершенно другую картину. Перед нами был небольшой одноэтажный деревянный домик, с окнами и дверью для входа. Мы подошли к двери, и только я собрался постучать, как дверь открылась, и перед нами предстал Дима. Вот только выглядел он крайне необычно. Он выглядел истощенным и уставшим, волосы его были полностью растрепаны, на лице было множество следов помады от поцелуев, а на щеке были следы от засосов. Что я, что Кумика, были удивлены таким внешним видом нашего друга. «Елки-палки, Дима, что это с тобой?» Я, конечно, догадывался, что с ним было, но результат для такого слишком масштабный. «Митара, меня охмурило. Я это уже понял, но тебя 3 дня найти никто не может. Я уж начал беспокоиться, дружище». После к нам вышла и виновница торжества, одетая в черный халат. «А привет, малаш. Митара, что ты делала с Димкой, что он так выглядит теперь?» Та ехидно улыбнулась, видно, что она явно сделала какую-то пакость. «Мы просто развлекались, знаешь, твой друг уж очень хорош в постели». Я на это высказывание лишь отвел глаза в сторону, а Кумика покраснела как помидор. После Дима перевел свой уставший взгляд на Митару. «Признаю, развлечение мне понравилось, но, пожалуйста, не затягивай это развлечение на такой долгий срок. Я что-то не так, тебе разве не понравилось?» Митара сделала наигранное грустное лицо. «Нет, дело не в этом, дело в том, что мы с тобой развлекались в постели 3 дня без остановки, я думал, что сдохну, а из-за афродизиака, который ты мне споила, я не мог остановиться, у меня ВС ниже пояса болит». Когда Дима сказал это, мы с Кумика знатно офигели, моя челюсть так вообще просто вышла погулять. Подумать только, мой друг развлекался со сланишиткой целых 3 дня без остановки. Охренеть, ладно, ты это, того, приводи себя в порядок и шуруй на обучение, я поговорю с Калденом на причину твоего отсутствия. Понял. С того момента у Митары и Димы начались любовные отношения, правда, я следил, чтобы сланишитка не выкинула что-то из ряда вон. Через несколько дней меня, Калдена, Айзидарна и Аримана вызвала к себе королева демонов для обсуждения вопроса. Придя в тронный зал, я и королева демонов стали ждать, когда все соберутся. Что ж, раз все в сборе, то начнем. После она перевела свой взгляд на Калдена. «Магистр, вы смогли узнать что-нибудь о Дриане Лонаре и связан ли он с колодцем знаний? В этот раз, от своих связей в Империи я получил очень интересную информацию. Говори». Судя по информации, в один из дней было замечено, что перед тем, как покинуть столицу, Адриана Ланера сопровождал сам апостол истины. Мы сразу обратили внимание на слова магистра, это очень весомое заявление, что повышает подозрение в сторону того, что тот главный алхимик связан с этим колодцем. Это точная информация, да, ваше величество, полностью. Что ж, это серьезно и уже дате повод для подозрений, на тему того, что тот человек связан с колодцем знаний. Тут я с вами соглашусь, ибо я сомневаюсь, что один из апостолов самой богини стал бы сопровождать пуст с высоким положением, но алхимика. Тво мнение имеет смысловое значение, Айзидарн, с чем я соглашусь. Кстати, а кто этот апостол истины, я, конечно, знаю, он чудовищно сильный, но нужно узнать его предел и то, на что он способен, чтобы мы с Риманом знали, как действовать на случай, если мы столкнемся с ним. Боюсь, с этим я помочь не смогу никак, ибо никому не известно, кем является апостол истины, ВС покрыто тайной, даже его собственное имя никому не известно, я уже молчу про его способности. Мда, дилемма, а ведь жаль, что информации о его силах у нас нет, так у нас было бы преимущество. Значит, тот алхимик связан с колодцем, но мы пока в этом не уверены. Это так, Калден, однако факт присутствия апостола рядом с ним уже наклоняет чашу весов в пользу того, что тот человек связан с колодцем знаний. Однако мы точно в этом не уверены, могло ли быть так, что алхимика могли направить не в колодец знаний, а куда-нибудь в другое место, не менее важное, чем колодец знаний. Все сразу перевели взгляд на Айзидарна, ВС таки он интересную мысль высказал. Довольно интересное предположение, Айзидарна, об этом я еще не задумывалась, но вопрос, куда именно его отправляют, раз не в колодец. Может, у них есть еще одно секретное место, где они под надзором самой богини что-то пытаются создать или изучают, не исключено. Я предлагаю продолжить слежку за алхимиком, может, получится что-нибудь еще выяснить. Поддерживаю. Согласен. Тут ваша правда. Раз решили, то, Калден, воспользуйся своими связями и попытайся выяснить больше о Адрине Лонаре. Понял. Раз решили этот вопрос, то перейдем к следующей теме нашего обсуждения, а именно подготовку войск и передачу оружия королевству Аронил. Что-то с этим не так? Нет, ВС в порядке, однако должна заметить, что мы успеваем раньше положенного срока, так что будет лучше, что чем раньше мы закончим, то тем раньше совместно с королевством начнем наступление. Я бы на вашем месте не спешил, ваше величество, ибо такой ход может выйти нам боком. Я соглашусь с Малышем, действительно мы подготовим ВС раньше положенного срока, но нужно и учитывать, что нам известны лишь силы ближайших городов, поселения и аванпостов, что находятся возле границы королевства Аронил и демонического королевства. Нам неизвестно, какими силами обладают другие города, что находятся за ними. Хаем, ваше предположение имеет смысл, господин Риман, это стоит и правда учесть. В таком случае надо отправить гонца в королевство и передать послание королю Артуру, чтобы он не созывал войска сразу, после того, как приготовления будут завершены. Тут ВС верно. Это с Малышем и Ариманом я соглашусь, спешка для нас и правда может закончиться плохо. Раз ВС решили, то можете расходиться. Все начали расходиться, но затем она посмотрела на меня. Малыш, останься. После все остальные разошлись, а я остался, видно, что со мной она хочет обсудить. Вы что-то хотели обсудить? Нет, это не по делу, я бы хотел обсудить про тех двух иномерцев. Мне Калден говорил об их успехах и весьма впечатляющие успехи. Вы ведь не только по причине их похвалы меня попросили остаться? Да, скажи, ты раньше ту девушку любил? Да и скажу честно, мои чувства к ней снова разгорелись, когда узнал, он и мой друг попали в этот мир. А у нее чувства к тебе тоже взаимные? Да, ибо когда она узнала, что я умер в том мире, то от слов Димы она очень сильно горевала. Ау, ясно, значит, она тебя и правда любит. Поначалу я не понял королеву, но затем я начал анализировать ее слова, и я догадался, что она имеет в виду, отчего я выгнул бровь от удивления. «Погодите, вы что, меня ревнуете к ней?» В ответ я услышал смех. «Ха-ха, да есть такое, просто ты мне тоже нравишься, Малыш. Эх, жаль, что у тебя есть пара, причем такого ты любишь всем сердцем. Не поймите неправильно, вы красивая и добрая женщина, вы мне тоже нравитесь, но я просто не хочу разбивать сердце той, кого люблю». Тут я спорить не стал, ибо разбивать сердце Кумика я, ох, как сильно не хотел. «Я могу тебя понять, но беспокоиться не нужно, я мешать вашим отношениям не собираюсь, наоборот, даже поддерживаю их. Раз так, то позволите ли вы мне идти? Доступай». После я развернулся и покинул тронный зал. Когда дверь закрылась, то Алинара осталась размышлять на тему возлюбленной Малыша. Как оказывается, та иномирка в действительности была той, кого любил Малыш до перерождения. Поначалу она могла подумать, что эта девочка лишь обычная нахлебница, но внимательно понаблюдав за ней, королева демонов начала понимать, что Малыш ее в действительности любит. Да и со слов Малыша она испытывала горе, когда узнала о его смерти в том мире. Хаем, надо будет как-нибудь с ней поговорить. Интерлюдия. Митара, часть 1. Примечание к части. Вот прода. Внимание, здесь сцена 18+, кто хочет, может не читать. Прямо сейчас за барной стойкой сидела девушка, одетая в небольшое черное платье, на ногах у нее были одеты черные туфли, у нее были черные волосы, голубые глаза, аристократическое вытянутое лицо. На ее шее был одет небольшой кулон, который она купила у одного торговца. Все парни, смотря на эту девушку, моментально краснели, но они ее не интересовали. Митара сейчас беседовала с другом Малыша, по имени Дмитрий. И честно сказать, этот парень ей приглянулся как мужчина и не как игрушка на один час, а именно как мужчина. Внешность, которой обладал Дмитрий, обычно свойственна представителям знатных домов или аристократов, а к ее удивлению такой внешностью по меркам мира Дмитрия обладает простолюдин. Прямо сейчас они беседовали на тему его мира, и честно сказать, ей историю его мира нравилась, особенно история того, кем был Малыш в прошлой жизни. Эх, знала бы ты, как я удивился, узнав в Малыше своего друга. Да, представляю, ибо встретиться тем, кто умер, в другом мире, это настоящая экзотика. Согласен с вами и, можно на ты, а то вы мне не очень нравится. Да, прости, не хотел показаться бестактным. После они продолжили беседу, за которой она смогла уговорить Диму устроить соревнования по выпивке. Он, конечно, пытался отказаться, но она смогла его уговорить. После чего началось соревнование, благодаря своей нечеловеческой природе, она смогла обыграть Диму, хотя тот старался ей не уступать, но проиграл. Прямо сейчас они шли до дома Митары, несмотря на пьяное состояние, он старался идти нормально. Также Митара хотела вознаградить его за участие в конкурсе, который она и предложила, хоть он и проиграл, но держался достойно, за это она решила дать ему награду. Дойти до дома, она завела его внутрь, где и начала готовить награду. Первым, что она сделала, это дала Диме лекарство, что моментально избавило его от пьянства или похмелья. Вот только лекарство имело один сюрприз, который сразу же начал действовать. «Митара, что это со мной? Я себя странно чувствую и...» Митара быстро подошла к нему и закрыла ему рот пальчиком. «Ша-ша-ша, тише, хоть ты мне и проиграл конкурс, но ты...» Она начала обходить Диму вокруг себя и начала гладить его плечи, грудь, шею, тем самым соблазняя его. «Держался достойно, за это я тебя решила наградить». После этого она, стоя у него за спиной, легким движением развернула его лицо, а затем поцеловала его в губы. Их языки сплелись в танце и боролись друг с другом. Попутно с поцелуем, Митара вела своего ухажера к кровати, попутно снимая как с себя, так и с Димы одежду. И вот сейчас они были полностью в неглиже. Фигурка у Митары была просто отличной, широкие бедра, грудь пятого размера, в.с. в ее красоте показывала то, что она была совершенной. Продолжая целоваться, Митара начала водить своими пальчиками по телу мужчины, опускаясь в.с. ниже и ниже, пока она кое-что не нащупала, а затем ехидно улыбнулась. «Апа, а кому-то видно не втерп же». Добравшись до достоинства Димы, она начала массировать, тем самым доставляя ему удовольствие. Начала она, естественно, с яиц, медленно переходя к возбужденному 10-сантиметровому члену. Ощутив на своей ладони такую длину, Митара прервала поцелуй и облизнулась. «Интересненько, что ты скажешь на это?» После она опустилась к достоинству парня и начала массировать его обеими руками. Одна ее рука массировала его яйца, а другая дергала вверх и вниз сам член, доставляя парню удовольствие. Видя его лицо, что показывало наслаждение парня, Митара улыбнулась. «Тебе я вижу нравится, но это не ВС». Она взял член парня в рот и начал его сосать, отчего Дима начал испытывать еще большее удовольствие, которое через некоторое время закончилось. Резко Митара ощутила во рту жидкость, которую она сразу начала глотать. Когда угощение кончилось, то она вынула достоинство парня изо рта. «ВС, еще держишься и хочешь продолжения?» Дима от кайфа, что он сейчас испытывал, едва мог соображать. Единственное, что он смог сказать, это одно слово: «Да, хорошо». После она встала на ноги и решила сесть на член парня. Ей это далось сразу, отчего она, несмотря на боль, ибо трансформация при перемещении в другой мир снова сделала ее девственницей, ощутила давление внутри себя, отчего она чуть не закатила глаза. «Ох, класс!» После она начала скакать на парне, попутно держа его правую руку, в то время как левая рука была занята ее грудью. От таких скачков Митара издавала стоны, ибо это ей очень сильно нравилось. Постепенно Митара начала ускорять темп, и в один момент она ощутила жар внутри себя, отчего она едва не стала жертвой оргазма. Как же горячо! Пусть она еще и не испытала полноценное наслаждение, но ей это нравилось. Однако затем Дима резко схватил ее за плечи. «Что ты?» Не успела она договорить, как Дима резко перевернулся вместе с ней, отчего теперь он возвышался над ней, а она лежала под ним. «Ау, вот что ты хочешь, ну ладно». После она раздвинула ноги, намекая на то, что она его приглашает. «Ну я жду». После он резко в него шель, отчего она снова издала стон. После Дима начал в ней двигаться, давая ей еще одну порцию наслаждения, отчего она начала слегка дрожать от возбуждения, однако ей хватило осознанности на то, чтобы скрестить ноги, не давая парню выйти из нее. И спустя некоторое время он и Митара ощутили оргазм, отчего Митара ощутила новую порцию семени внутри себя, а она сама выгнулась дугой от нахлынувших ощущений. Как же классно! Однако на этом их веселье не закончилось. Из-за действия афродизиака они продолжили заниматься любовью, оба поочередно принимали доминирующие роли, различные позы для наслаждения. Они были так увлечены этим, что совершенно не заметили, как прошло 3 дня, после которых эффект афродизиака спал. Когда они перестали развлекаться, то моментально ощутили боль по всему телу. Дима после таких покатушек слегка похудел, отчего ел пищу и пил воду в больших количествах. Когда к ним заглянул малыш, дабы узнать, что случилось с ним, то она просто улыбнулась с выражения лиц недокхарнатой кумика. Такого удивления с их стороны она еще не видела. Наступление на империю. Примечание к части. Вот правда. Сейчас в столице империи Аданар, прямо в столичной крепости Нилнар, В тренировочном зале практиковался человек лет 22. У него были черные волосы, голубые глаза, слегка вытянутое лицо, одет он был в легкие кожаные доспехи, а в руках у него был деревянный меч. Прямо сейчас он тренировался вместе с деревянным големом, что выступал в качестве врага. Данные магические големы используются в империи не только для тренировок, но и для того, чтобы проверять, чему научился солдат. С помощью особой магической печати на лбу голема, тот наблюдает за своим противником и подстраивается под его движение. При необходимости, печать голема можно изменить и сделать так, чтобы голем показывал определенные движения, или сделать так, чтобы он сражался, превосходя своего врага. Прямо сейчас за этой тренировкой наблюдал генерал Альдунар Циланар, которому было поручено обучать призванного гостя из другого мира. Поручение было сколько не от самого императора Элзидаира Аданара, сколько от самой богини. К ее просьбе он отнесся максимально серьезно и постоянно подвергал призванного тренировкам с того момента, как он прибыл в их мир. Несмотря на свое высокомерное эго, тот его начал слушать, после того как пару раз получил по голове деревянным мечом голема. Сейчас Эльдунар был без шлем, отчего можно было увидеть мужчину лет 60, у него была небольшая борода, которая, как и его волосы, была седой, у него было слегка вытянутое аристократическое лицо, на правой щеке у него был шрам, оставленный от удара оружием, глаза у него были карие. Прямо сейчас он внимательно наблюдал за своим подопечным. «Достаточно, сегодня ты постарался, видно, что прошлый урок ты усвоил». После иномерец остановился, как и голем, а затем парень опустил меч и посмотрел на генерала. «Это точно, учитель. Что ж, тогда ты заслужил отдых, Антон Бархаров». «Хорошо». И не успел парень договорить, как он моментально поменялся в лице. «Господин Альдунар, что, у вас кровь идёт из носа?» Тот быстро приложил руку к лицу, посмотрев на нее, увидел, что на ней была кровь. Не обращая на это внимания, обычная болезнь, из-за которой это происходит, но ничего серьезного. «Вы уверены, что ВС в порядке? Потому что такие симптомы явно говорят, что это ничего не в порядке, по крайней мере в моем мире, так было. Я рад, что ты беспокоишься о моем здоровье, но не стоит, в конце концов я уже сам по себе стар, так что организм начинает медленно меня подводить. Раз уж ВС так, то почему вы не уйдете на отпуск и отдых?» В ответ Эльдунар слегка улыбнулся и издал небольшой смешок. «Хех, не могу, я дал клятву и продолжу исполнять долг перед империей, до той поры, пока смерть не позволит мне уйти на покой. Вот как, ладно, тогда, я пойду. Не забудь, завтра у тебя будет первая тренировка за пределами замка, так что не опаздывать». «Ясно». После Антон ушел, а Альдунар, используя магию телепортации, оказался у себя в покоях. В отличие от остальных генералов империи, что предпочитали богатство, Альдунар был совсем другого мнения. В его комнате хоть и была дорогая мебель, но она была сделана из дерева, не было ни одной детали, указывающей на золото. Помимо всего этого, у него был лишь шкаф, зеркало, кровать, стол со стульями и алтарь для молитв богине. Сняв с себя доспехи, а конкретнее нагрудник, рукавицы, наплечники, кольчугу, открыв взор на его накачанное тело, на котором было видно множество шрамов от оружия и когтей, говорящие о том, что их обладатель участвовал в разных битвах и сражениях, однако ВС же кое-что портило его тело, а именно шрам под левым ребром, который он не смог залечить полностью. От этой раны шло огромное пятно, показывая то, что рана медленно гнит. Алхимики и целители, несмотря на свои попытки, смогли лишь замедлить процесс распространения этой порчи. Никто из ведущих алхимиков не мог понять, что это, ибо эта болезнь своими свойствами напоминала скверну, но во много раз усиленную. Силы астрала вылечить его никак не могли, из-за сущности отреченного, так что единственное, что ему оставалось, это смириться с судьбой того, что он скоро умрет, ибо по словам целителей и алхимиков, ему осталось недолго, а именно 2 месяца жизни. Прикоснувшись к ране, он вспомнил фрагмент того, как он получил эту рану и кто ее нанес. Перед ним предстало лицо Малыша, что собственноручно лишил жизни Тейрха апостолов. «Хаэм, рано или поздно, мы встретимся». Затем он услышал стук в дверь, на который сразу обратил внимание. «Кто, господин? Меня прислали для того, чтобы сообщить вам, что вас вызывает повелитель, это важно. Прямо сейчас наши солдаты разбивали лагерь около вражеского аванпоста, что был захвачен совершенно недавно. Около 5 часов назад мы совместно с королевством Аронил выступили против империи. Должен сказать, солдаты королевства показали себя достойно, Сразу видно, подготовка у войск королевства сельзная. Я, как и королева, стояли перед пленниками, которыми прежде были те, кто защищал этот аванпост. Что будем делать с ними, малаш? Освободим, только тех, кто не верует в Акаэлис, остальных же солдат, точнее тех, кто не имеет за собой грехов, отдадим Ариману и его библиариям на промывку мозгов, надо, чтобы их фанатизм исчез, а вот тех, кто душой прогнил, сначала на допрос, потом на плаху. Хаем, соглашусь с твоим предложением. После она сделала ВС так, как я и сказал, в этом аванпосте на границе было около 700 солдат, сельзно к охране границы отнеслись. Из них 300 были казнены за свои грехи, кто-то был убийцей, кто-то был насильником. Остальным промыли мозги, лишь только 4 человека решили перестать верить в эту богиню по своей воле. Кстати, интересный факт я выяснил, в империи непочитание богини карается очень жестко, а за теми, кто не собирается принимать религию, постоянно ветте охоту инквизиция, ибо они не только в армии служат, но и этим занимаются. По этой причине тех, кто против религии, очень мало, да и те стараются скрываться и не высовываться. Прямо сейчас мы отдыхали после битвы, и рядом со мной сейчас сидел один из генералов королевства, мы вместе сейчас выпивали. Подумать только, в прошлом мы раньше сражались, а теперь союзники. Учитывая, что у нас общий враг, то объединить наши усилия было самым логичным решением. Это точно, но скажите, союз этот наш, он ведь не временный? Нет, раз уж закончили вражду, то и не будем начинать вновь, да что уж говорить, сама королева хочет, раз и навсегда стереть упоминание войны на истребление из истории. Вот как неожиданно. Это верно, господин Дерус. С вами тоже соглашусь, господин Малаш, и кстати спасибо, что спасли мне жизнь, тогда одном из коридоров, если бы не вы, то меня бы уже зарубили. Ни за что. Интерлюдия. Тарн, часть 2. Сейчас Тарн после битвы в крепости сидел неподалеку от места, где были его товарищи, что беседовали между собой. Сам он чистил свои топоры от крови, попутно с этим он размышлял о своем прошлом. После встречи с Хакэнташем, что овладел телом Малаша, он невольно вспомнил, кем он был раньше. Тарн, жаждущий резни, прозвище, которое он раньше получил, до того, как попасть в этот мир. Сейчас это прозвище он презирает и всячески старается забыть его. Попутно с этим, он замечал странные чувства, направленные в сторону вампирши, в отряд, который он вступил. Что касается самого отряда, то ребята там необычные. Всего в отряде было 6 бойцов, включая его. Помимо той вампирши, там был Минотавр, эльф, темная эльфийка и демон. Минотавра звали Гордон, эльфа – Ларус, темную эльфийку – Эрон, а демона – Вейдер. Каждый из них выполняет свою роль в отряде. Гордон выполняет роль защитника, Ларус – лучник, Эрон является целителем, Вейдер – командир отряда, Мириал – контактный маг, а сам Тарн выполняет роль атакующего. За столь огромный промежуток времени они побеседовали на разные темы, в основном прошлое и бытовые дела. На вопрос о себе Тарн отмалчивался, ибо сомневался, что им будет приятно слышать его историю. «Эй, Тарн!» Повернув голову, он увидел Мириал, что звала его. «Иди садись к нам, потом топоры почистишь». Смотря на него, он снова ощутил странное чувство в груди. Опять это чувство. Отложив свои топоры в сторону, он подошел к небольшому костру, за которым и сидели его нынешние товарищи, а именно Минотавр, закованный в полностью тяжелую черную броню, с черным полностью закрытым шлемом с вырезами для рогов на поясе. Из оружия у него была булава с шипами, а также массивный щит. У него были короткие черные волосы и голубые глаза. По его массивному лицу и черной бороде можно сказать, что ему больше 50 лет. Эльф, что был одет в серую кожаную броню с металлическими вставками, за спиной у него был колчан со стрелами и деревянный лук. У него были светлые длинные волосы, из-под которых были видны его заостренные уши, показывающее его эльфийское происхождение. Лицо было слегка вытянутым и имело аристократические черты, глаза же у него были карие. Темная эльфийка имела у себя темный окрас кожи, а одета она была в черную мантию, из-под которой были видны эльфские железные доспехи. Сейчас у нее был откинут капюшон, открывая вид на ее лицо. Кожа у Эрон была не светлого, как у Ларуса, а темно-синего оттенка, глаза же были шутые, волосы были на удивление рыжеватого цвета, а лицо было же слегка округленным. Демон же был одет в черные эльхкие доспехи, на поясе у него находился меч, у него были голубые волосы и красные глаза, на голове у него были 2 длинных рога, Лицо было слегка вытянутым и имеет аристократические черты. Также здесь была и знакомая ему вампирша в своем боевом облачении. Из оружия у нее были кинжалы. Он встал с насиженного места и пошел в их сторону. Подойдя к ним, он сел на свободное место. «Слушай, Тарн, ты сегодня отлично себя показал в бою, выручил ты нас знатно. Делал, что нужно, капитан. Эх, вот что значит, командная работа в бою, сразу видно, ты быстро учишься доверять товарищам». Слова, сказанные Гордоном, заставили Тарна слегка улыбнуться. В ЭС же первое время ему было тяжело сражаться в команде, но со временем он начал делать в этом успехи. Товарищи, кстати, у Тарна очень интересные, каждый из них рассказывал о своем прошлом. Гордон был раньше обычным фермером, чья деревня пострадала от рук имперцев. Ларгус был раньше обычным разведчиком, прежде чем вступить в отряд. Иран была сиротой, что решила пойти по пути магии. Вейдер же родом из аристократической семьи, что решил вступить в армию для того, чтобы защищать свой дом. Мириал хочет тоже защищать свой дом, как Вейдер. Лишь его историю они не слышали, да и вряд ли им она понравится. «Слушай, Тарн, а почему ты тогда убежал неожиданно в сторону главного замка? Ты говорил, что что-то ощутил тогда, не поделишься». «Извини, Ларус, хоть мы и товарищи, но я не могу этого сказать. То, что я тогда ощутил, связано с моим прошлым». «Вот как? Ты, кстати, не рассказывал о себе, а о нас ты знаешь, непорядок». В ответ он посмотрел на Эрон, что кокетливо улыбалась. «Извини, Эрон, мо прошлое это в действительности не то, что я хочу вспоминать, уж оно очень для меня неприятно». Мириал подсела ближе к Тарну и положила руку на плечо. «Я понимаю, Тарн, тебе тяжело говорить о прошлом, но нельзя вс это держать в себе, лучше выскажись, полегчает». Тарн посмотрел на Мириала и начал думать, рассказывать или нет. Спустя несколько секунд размышлений он решил рассказать. «Возможно, ты права, Мириал, так и быть, расскажу, но предупреждаю, она для вас будет очень неприятная и, возможно, ваше отношение ко мне из-за рассказанного изменится. Интересно, что у тебя за прошлое такое, что ты говоришь? Услышите, капитан, поймте. Ну говори, приятель». В общем, после Тарн начал свой рассказ о том, кем он был, как он встретился с Малышем и как он попал в их мир. И через получаса рассказа, все его товарищи сидели ошарашенными лицами, даже Гордон и Вейдер, которые вс повидали в боях, были ошарашены такой историей. «Господи, Тарн, я, боже, я, конечно, вс ожидал услышать, но такое точно нет. Соглашусь, Ларус, я хоть и стар, и много чего слышал бредового, но такого точно нет. По этой причине я говорил, что вам не понравится моя история, Гордон. Тарн, у меня в голове не укладывается, что заставляло тебя так поступать в прошлом. Раньше я поступал так, поскольку это было моей изначальной сутью, изначальной природой, как и любого слуги Кхарна, однако теперь мне просто, как бы странно ни прозвучало, стыдно и больно за то, что я вытворял в прошлом, ибо я слишком много душ загубил, в основном невинных, и ты никак не мог остановиться, не мог, Эрон, против своей собственной сути, как говорил Малаш. Не по прыше, да и несмотря на то, что я обладал разумом, мо поведение напоминало скорее не война, а дикого зверя, желающего лишь убивать, за это меня прозвали жаждущий резни. Тарн, ты говорил, что ты, попав в наш мир и не сразу, но смог отречься от своей природы, это так? Да, Гордон, когда я попал в ваш мир, то я обрыл то, чего не было ни у одной сущности варпа, а именно души. Когда я обрыл е... то я начал меняться, изменения я заметил далеко не сразу, однако со временем я начал вс сильнее ненавидеть и презирать свое прошлое я, более того, я постепенно пытаюсь вклиниться в общество жителей материального мира, даже сейчас пытаюсь, хоть мне и многое пока непонятно. Я, конечно, понимаю, что сейчас мой рассказ наводит вас на дурные мысли и скорее, вы, наверное, сейчас боитесь меня или ненавидите за прошлое. Я пойму вас, если вы попросите меня покинуть ваш отряд, ибо вряд ли вы захотите быть рядом с тем, кто раньше был настоящим монстром, что желал чужой крови. Все на некоторое время замолчали, по мнению Тарна они обдумывали его рассказ и он предположил, что его попросят покинуть группу, ибо был к этому готов. Тарн, нам бы не очень хотелось, чтобы ты уходил из нашего отряда, по этой причине. Что? Ответ, который дал Вейдер, его удивил, ибо он думал, что ему скажут покинуть их. А сейчас он слышал совсем другое. Каким бы у тебя темным ни было прошлое, оно остаться всегда прошлым. Сейчас лучше тебе жить настоящим, Тарн. Ты уверен, Гордон? Поверь, Тарн, я не раз видел ребят, что стали на путь добра, но имели темное прошлое, хоть и не такое темное, как у тебя, но ВС же, ты в первую очередь наш товарищ, а своих мы не бросаем. С Гордоном я соглашусь, хоть у тебя не очень приятное прошлое, но ты наш товарищ и друг, ибо ты нас много раз из передряги выручал своей силой. К примеру, недавно, когда мы целым отрядом в ловушку с магией телепортации попали, без твоей помощи, мы бы не выжили там. Соглашусь с Ларусом, помню этот момент, нас тогда смирял к стене прижали, а ты нас выручил, раскидав солдат своими топорами. Ирон права, Тарн, ты тогда меня с ней фактически спас от смерти, ибо я бы точно не потянула битву с 10 солдатами разом, даже с ее поддержкой. Согласен, Смириал, я точно знаю, что на тебя можно положиться, это я не только как капитан, но и как друг говорю. Тарн сейчас впервые не мог найти слова для того, чтобы ответить, ибо пребывал в шоке. Он в.с. это время думал, что рассказав о себе, его возненавидит. Но сейчас он видит обратную картину, они не злятся на него, а наоборот поддерживают и даже дают советы о том, не стоит оглядываться назад. Я, ребята, я даже не знаю, что и сказать. Если ты думал, что мы тебя возненавидим за прошлое, ох, то здесь ты очень сильно ошибся. Вы правы, ребята. Это так, к слову. После Гордон взял из своей сумки бутылку. Может, выпьем? ВС равно у нас сейчас нет дел. Вейдер посмотрел на Гордона несколько секунд, видно обдумывая его предложение. А давай, нервы заодно успокоим. Хех, знал, что согласитесь, босс. После он достал из сумки несколько деревянных кружок. Кто-нибудь еще будет? Я, пожалуй, тоже выпью. И я. Пожалуй, я тоже соглашусь. Ну, раз все будут, то всем и раздавать. После чего Гордон начал всем наливать вино и раздавать кружки другим. Ну, с Богом. После, все попробовали напиток, Тарн, в том же числе, весьма необычный вкус. Понравилось, Тарн, я сам готовил это вино. Ты готовил, да в юности научился, до того как в армию пойти, ясно. После он обратил внимание на Мириал, и он снова ощутил это чувство в области сердца. Кстати, а можно спросить кое-что, Гордон? Что именно, дружище? Просто, когда я смотрю Мириал, я ощущаю странное чувство, похожее на жар, в области сердца. После все сразу скосили на НМ взгляд. Что? Несколько секунд ничего не происходило, но затем он услышал смех со стороны Гордона. Ха-ха-ха, Тарн, ну ты спросил. Что? Ну дела, такого я точно не ожидал, Тарн. Соглашусь, Ларус, вот такого не ожидал услышать точно. Да, объясните наконец, в чем дело? Гордон от такого высказывания еще сильнее заржал. Ларус и Вейдер тоже давились смехом от такого высказывания Тарна. Арара, Мириал, кажется, на тебя кто-то глаз положил, но пока не осознато этого. Сама Мириал сидела с покрасневшим лицом, Тарн не понимал, что с ней. Что-то не так, Тарн, я что-то тебе нравлюсь, не знаю. Все остальные еще сильнее заржали, вопрос со стороны Тарна был очень глупым. Ох, Тарн, ты, конечно, тот еще дуб в отношениях с женщинами, учитывая то, что ты сказал, то тебе Мириал нравится как девушка. Ау. Тарн не сразу, но понял, что Гордон имел в виду. Бонус. Реакция богов Хаоса и Императора на Акаэлис. Примечание к части. Предупреждение. Данная глава никак не связана с основной историей. Прямо сейчас в Варпе, Нургл, Кхорн, Слоаниш и Дзинч наблюдали за миром, куда по воле Анафимы был отправлен Малаш. Честно сказать, они удивились, узнав о так называемом астрале и о местной богине людей по имени Акаэлис. Она их очень сильно заинтриговала, ведь она была сущностью, что была воплощена в том измерении. Она и впрямь богиня людей, даже ее образ об этом говорит. Не спеши с выводами, Нургл, уж очень сомневаюсь, что это ее единственный образ. Слоаниш, что сейчас имел, точнее имела женское обличие, облизнулась. Интересно узнать, какова она на вкус. Все сразу скосили свои взгляды на нее, со слегка не очень приятным настроением. Тебе что, эльдарских богов было мало? С Дзинчем соглашусь. Говорю сразу, Ишу, я тебе не отдам и не проси. Ой, да сдалась она мне. Хватит трещать, давайте посмотрим, что эта богиня людей из себя представляет. Все согласились с мнением Кхарна и продолжили наблюдать за Акаэлис. Спустя некоторое время они увидели, как она руководит людьми, а также увидели ее апостолов. Хе, слабаки, такого убить может даже простой нерожденный. Кхорн, хоть они и кажутся слабыми на вид, но это не значит, что это так. Тот лишь прорычал на слова архитектора судеб. Знаете, а внешне, они очень даже ничего, красавчики. Затем они продолжили наблюдать, и внезапно они заметили одну интересную картину. а именно то, что проговорила одну интересную фразу. «Уж не знаю, что это за боги, однако они такие же ничтожества, как и нелюди, и если я встречу, то заставлю встать на колени, как и того, кого зовут императором человечества». У всех богов хаоса на секунду расширились глаза от удивления, ибо такой фразы, что была адресована им самим, они не ожидали услышать. Однако спустя некоторое время, каждый из них ощутил разное настроение, разочарование, усмешку, гнев и насмешку. «Ха-ха-ха, боже, не ну вы это слышали, хаос неделимый, такого я еще ни разу в свою сторону не слышала. Забавно будет посмотреть на е-потуги. Вот только эта мелочь откусит больше, чем прожутая». Затем послышался звук металлического скрежета. Трое повернулись в сторону Кхарна, который был недоволен, хотя точнее сказать, он был в ярости. В настолько сильной ярости, что он сжал кулаки, а от него начала исходить мощная аура. «Да как у этой твари язык только посмел повернуться в эту сторону, сука, тварь, погонь, да чтобы я, Кхорн, владыка Медной крепости, повелитель черепов, владыка аренной битв, посмел бы пасть от руки какого-то жалкого ничтожества и слышать от не такое». После он сжал кулаки еще сильнее. «Да я этой твари пасть порву за эти слова, да чтобы я, посмел быть ничтожеством в ее глазах, я такое терпеть не собираюсь, я сейчас же отправлюсь туда, посмотрю, как она заговорит, после того, как я лично отсеку ей голову». После Кхорн растворился и переместился прямо в свою медную крепость, дабы взять свое оружие. Остальные боги переглянулись между собой, ибо такая идея им не очень нравится. «Лучше его остановить, не хочу терять свою будущую игрушку. Лучше его и правда остановить, мало ли что». Согласен Нургл. После они начали растворяться и переместились во владение бога войны, дабы попытаться остановить его от необдуманных действий. Сейчас в варпе император наблюдал ту же картину, что и боги хаоса. Услышав оскорбительную фразу в свою сторону, на считанное мгновение он испытал гнев, но подавил его, вместо этого его размышления перекинулись на Акаэлис и Астрал. «Ты не богиня, а лишь очередной паразит, что обрыл разум в другом изменении и подпитывается за счет веры в себя, рано или поздно, ты падше как пал эльдарский пантеон. Поход против империи и неожиданные союзники». Примечание к части. Вот прода. Прошло около месяца с начала похода, в ЭС это время мы медленно, но верно продвигались вглубь империи совместно с солдатами королевства Аронил. Должен сказать, империя поистине огромная, почти целых 3 континента занимает, на пути полного захвата мира стоит разве что королевство Аронил и демонические земли. За ВС время, что я участвовал в походе, мы захватили огромное количество деревень и аванпостов, тем самым прокладывая дорогу себе до империи. Должен сказать, эти фанатики, несмотря на наши преимущества, старались давать нам отпор. Прямо сейчас мы вели битвы в торговом городе Салинат, мирных жителей мы не трогали и старались по большей части брать пленных, а не убивать, однако тех, кто были ярыми фанатиками, мы убивали прямо на месте. В этот момент я и несколько солдат королевства Аронил, а также демонического королевства бежали прямо по коридору в сторону главного кабинета лорда этого города, уничтожая по пути солдат. Когда последний фанатик пал, мы выбили дверь и увидели лорда в доспехах и с мечом в руке. Помимо него здесь были также 4 солдата, что стояли здесь для его защиты. «Жалкие нелюди, вы не победите нас, лучше сдайтесь, целее будете. И продаться вам, да никогда в жизни. Я лишь закатил глаза, уже который раз предлагаю, а мне дают отказом. Не я понимаю, что здесь фанатизм на таком же уровне, что и в Империуме, да и охоту здесь за неверующими устраивают, но блин, почему никто ничего кроме самой этой противной Акаэлис не ценит? Я собрался взяться за меч, однако затем произошло то, что сбило меня и солдат, что пришли со мной с толку. Один солдат, что стоял рядом с лордом, резко дернулся и нанес удар в спину лорду. Умри, фанатик Акаэлис. После он резко вынул меч и напал на других солдат. Предатель. Те естественно начали с ним биться, вот только этот парень не был лыком шит, он быстро подскочив к ним, сначала одним резким движением отрубил голову одному, затем перерезал горло второму, а третьему он пробил живот, однако тот был едва живым. Ден, почему ты предал нас? Предал? После парень в доспехах, которого назвали Деном, усмехнулся. Хех, а с чего ты решил, что я служил вам? Что? Так, а вот это интересно. Что это еще за альфари местного разлива перед нами? Надо будет его допросить, ибо чую, он точно нам многое скажет. Как бы там ни было, моя задача выполнена, умри. После он одним точным взмахом отск ему голову, а затем просто посмотрев на нас и бросил меч на пол. Видно, что этот парень настроен на мирный разговор. «Опустите оружие, я не желаю с вами сражаться». «Это хорошо, что сражаться не хочешь, но чего ты добиваешься и кому ты служишь? Ибо судя по твоим прошлым словам, ты не служишь империи». «Это так, я не служу империи, и я отвечу на ваши вопросы, но прежде чем я пойду с вами, я хочу, чтобы вы исполнили мою просьбу». «Что за просьба?» «Я хочу, чтобы вы передали королеве демонов послание, скажите ей, что один из знающих истину хочет с ней встретиться». «Я так понимаю, ты и есть тот самый знающий истину?» Тот кивнул в знак согласия, да и судя по его мыслям, парень не лгал. «Хорошо, но это решать королеве». После скрутили парня, благо он не сопротивлялся и понимал причину нашего недоверия. После мы провели его в лагере, посадили за решетку, ибо сначала нужно разобраться с ситуацией в городе, а уж потом допрос. На то, чтобы урегулировать ситуацию в городе, у нас ушло 3 дня. После этого мы, а точнее я, Ариман, Калден и королева со свитой ждали, пока к нам приведут этого парня. Спустя несколько минут солдаты привели его. Это был парень лет 25, у него были короткие черные волосы и карие глаза, лицо было слегка вытянутым. Сейчас он был одет лишь в обычную футболку и штаны с ботинками, а руки его были в кандалах. Затем я сделал несколько шагов вперед, дабы предостеречь парня. «Предупреждаю, сейчас с тебя снимут оковы, сделаешь хоть одно резкое движение, мое лицо будет последним, что ты увидишь». «ВС понял?» Тот понимающе кивнул, видно, что он не глуп. «Хорошо». После с него сняли оковы, а затем королева сделала несколько шагов вперед. «Полагаю, ты знаешь, кто я, но я представлюсь, мое имя Алина Рвейнер, я королева демонов, правительница демонических земель. Для меня большая честь видеть вас, мое имя Ден Орлос, я являюсь членом знающих истину». «Что ж, Ден Орлос, я слышала, что у тебя есть для меня послание». «Это так, моей целью было передать вам послание от нашего лидера». «Прежде чем ты огласишь свое послание, могу ли я узнать, кто ваш лидер?» «К сожалению, мне неизвестно настоящее имя нашего лидера, однако мы зовем его знающим. А другим из вашей шайки известно, кто он, лишь его приближенным, я не вхожу в их свиту». «Что ж, я слушаю. Мо послание таково, знающий хочет с вами встретиться и не только с вами, он хочет встретиться и с нынешним королем королевства Аронил. Для чего он хочет с нами встретиться? К сожалению, мне неизвестно зачем, моей целью было лишь доставить вам послание». После королева перевела на меня взгляд. «Малаш, он не ВРТ». После я перевел на него взгляд. «Однако ты кое-что не договариваешь, ты ведь не просто так убил того лорда и других его стражников». «ВС так, нашей целью было убийство лорда». «Нашей, я здесь был не один, мы прибыли сюда втроем, нашей целью было то, что один из нас должен был стать частью свиты лорда, а после убить его». «Скажи, а твои товарищи что здесь, у них тоже была задача передать послание мне?» «Да, если бы я не смог передать послание вам, то это сделал бы кто-то из них». «Ясно. Уж не знаю, кто эти ребята, но дело сразу видно знают, ибо этот парень ни разу не солгал». «Еще один вопрос. Вы знали, что войска под моим командованием пройдут здесь?» «Да, мы наблюдали, но нам не было известно точное время того, когда вы совершите нападение на город». «Ясно, что вы собирались делать после того, как передали послание и где пройдет встреча с знающим». «После того, как мы выполнили задачу, мы должны были вернуться назад в наше логово. Что касается встречи, то через 5 дней, к вам должен будет явиться один из наших, он приведет вас туда, где встретитесь с знающим». «Парень не ВРТ, сразу видно, свою задачу он сделал». «Хорошо, передам королю Артуру послание о встрече с вашим лидером». Тот кивнул, и видно, он что-то хотел спросить. «Раз уж вы меня выслушали, то позвольте мне забрать товарищей, что сейчас у вас в плену, и покинуть вас». После королева демонов перевела свой взгляд на меня, и я кивнул, давая понять, что его и его товарищей можно отпустить. «Хорошо, мы позволим вам уйти». Тот поклонился, видно, что знает такое понятие, как приличие, перед важными особами. «Благодарю». После королева перевела свой взгляд на солдата. «Отведите его к пленникам и освободите тех, на кого он укажет». «Есть». После они покинули шатер, а затем королева перевела на меня свой взгляд. «Неожиданно, но очень интересно». «Согласен, кем бы он ни был, этот парень не лгал». После я перевел свой взгляд на Аримана. «Ариман, ты узнал что-то об этих знающих истину?» «Да». «Что ж, это хорошо, Расскажешь потом, интересно узнать, кто этот знающий. Встреча с знающим. Примечание к части. Вот правда. Прямо сейчас я, Ариман, Калден и королева со своей личной стражей, да и не только мы, сам король Артур, а также его личная стража и их глава Август, находились в шатре. В захваченном торговом городе мы решили задержаться на несколько дней, дабы дождаться одного из них. Король королевства Аронил решил спросить королеву об этих знающих истину. Забавно, кстати, вышло, что в этот момент королева тоже хотела о них узнать, но ни ей, ни королю неизвестна точная информация о них, одни лишь слухи. Кто-то утверждает, что это бандиты, что взяли себе такую кличку, кто-то говорит, что это какие-то культисты, а кто-то утверждает, что это организация, что идти против правительства. И знаете, я, как и королева и король, склоняемся к последним двум вариантам, ибо бандиты вряд ли был бы интересен местный лорд, да и нападение на него жестко бы просекли. По этой причине остаться два варианта: либо это фанатики, либо организация, не знаю как остальные, но я и королева надеемся на последний вариант, ибо еще одних фантиков мы не потерпим, нам и так имперцев с их Акаэлис хватает. Прямо сейчас мы сидели все за столом и ждали, когда нам скажут, что человек этой организации прибыл.